После волны. День 83. Проснулся рано. Только-только рассвело. И петух в курятнике, радуясь первым лучам солнцем, довольно кукарекал, важно расхаживая по огороженному сеткой и плетнем выгулу. Отправившись в туалет, обратил внимание, что с развалин спускается Иваныч. Бим бегал от него и обратно, радостно принося брошенную палку. Света и дети еще спали, и мы с Иванычем, умывшись, принялись варить завтрак. Точнее, Иваныч варил молочную кашу, разведя сухое молоко в кастрюле. А я, стараясь не громыхать, почистил карабин, забил патронами пустую обойму и сложил все в чехол в нашем оружейном углу. Пересчитал патроны. Не густо. 4 барнаульских пачки и россыпи в коробке 43 штуки. Плюс 3 полные обоймы и итого 150 с хвостиком. Под 12 калибр патронов хватало. Да и учитывая возможности их перезарядки, я особо не переживал. Почистил трофейный Мосберг, набил 4 патрона с картечью в трубчатый магазин и поставил у входа в бунгало. Будет дежурным. Приложил в подсумок на поясе 10 патронов 16-го и, вставив обрез в кобуру, надел пояс на себя. Иваныч, глядя на меня, улыбнулся и продемонстрировал рукоять Марголина, торчащую из-за пояса, задрав тельняшку. «Вот и носи с собой всегда, а то видишь, какая фигня», — сказал я ему, указав рукой примерно в сторону, куда не усло тихим течением шлюпку с дюжиной вчерашних десантников. «Придется», — вздохнув, согласился Иваныч. Иваныч привстал от очага, прервав постоянное перемешивание каши, взглянул на солнечный циферблат и, постучав ложкой по краю кастрюли, громко сказал: «Экипаж, завтракать!» Вместо кастрюли на очаге занял чайник, и все население острова приступило к завтраку. «Ну что, пойдем проверим трофейный бот?» — спросил Иваныч, допив травяной чай. Я согласился, и мы отправились к пирсу, где в первую очередь, раздевшись, освободили винт обшарпанного от троса с помощью бокорезов и кое-какой матери. Двигатель бота завелся не сразу, а раз с четвертого, но все же завелся, жутко троя и выпуская клубы сизого дыма. «Движочек-то уставший», — констатировал Иваныч. «Ну, как-то они все-таки дошли на нем и до нас». «Это да, но даже в таком состоянии он еще вполне походит. Масло только не проворонить, чтобы не стуканул. Будет у нас для недалеких походов». «Да, ну я бы все равно особо на него не рассчитывал. Масло и солярки на него не напасешься». Вытащили 2 пустые железные бочки и откатили пока к складу ГСМ. Затем вышли в море на нашем мандарине, сняли трос, кроме одного, который сигнальный, и, вернувшись на берег, перезарядили ракетницу. К ней было еще 2 патрона. За обедом Светлана предложила: «Может, сходите в лесной?» «Что-то не хочется себя одну тут оставлять», — ответил я. «А мне не хочется кого-то из вас одного туда отпускать. Так что собирайтесь на завтра с Иванычем в лесной. Надо же все-таки как-то и с цивилизацией, точнее с тем, что от нее осталось, связь налаживать. Да и рация есть. Ты говорил, что она далеко работает». «Эх», — вздохнул Иваныч, — «главное, чтобы от цивилизации остались не только такие представители, как вчерашние гости. Да, но сидеть тут с отшельниками тоже не дело. Там, может, торговля какая или обмен. Ну, сынки обмолвились, что там вроде не русский какой-то заправляет», — сказал Иваныч, отойдя чуть в сторону, и подкурил сигарету. «Аслан, наверное, больше некому. Ну, это тоже хорошо. У него голова есть и руки, и деловой, и работящий сам мужик, несмотря на то, что бусурманин», — предположил я. «Ну вот и посмотрите, нам вообще-то корова нужна», — сказал Света, потом хотел еще что-то добавить, но промолчала. «А что мы можем предложить за корову?» — спросил я. Света встала, подошла к тумбочке на кухне, достала тряпочный сверток, вернулась и положила сверток перед нами на столик. Я развернул сверток, из которого на стол выпало несколько кусочков желтого металла, разной формы и небольших размеров. «Откуда?» — спросил я. «Из Васиного тайника, с острова. Это, наверное, с того места, про которое мне Михалыч накануне волны рассказывал». «Откуда еще?» — удивилась Светлана. «Там на острове есть ручей во врагах, недалеко от старой выработки. Вот там мужики и мыли иногда золото. Иваныч подошел к нам, взял со стола сверток и взвесил. 300 граммов будет. Только мне думать, что теперь в новом мире есть вещи поценнее золота. Согласна, ответила Светлана. Но и золото со счетов снимать нельзя. Вот сходите в лесной, все разузнаете, а там, как говорится, спрос рождает предложение. Ох, Сергей, разумная у тебя баба, одобрительно сказал Иваныч, улыбаясь. Какая есть, ответила Света, тоже улыбнувшись и выразительно похлопав длинными ресницами. В общем, как человек, более близкий к морскому делу, Иваныч разложил карту и достал из канцелярской тумбочки готовальню, линейку и карандаши. Начал продумывать маршрут до лесного, что-то бубня себе под нос и пыхтя сигаретой. А я, подозвав мальчишек, начал инструктаж на тему «Завтра вы остаетесь за мужиков». После мы отправились готовить мандарин к походу. Заправились топливом, заполнили бак под пресную воду и, несмотря на наличие НЗ в боте, уложили сухпай на 2 суток. Решили взять на буксир один из шлюпов СССР. Он длинный и вместительный. А то вдруг и вправду получится корову выменить. Не в бот же ее запихивать. Также уложили немного разной тары под жидкое и сыпучее. После ужина приготовили оружие, решили взять с собой мурку и карабин. И по 10 патронов к каждому стволу. Все еще несколько раз обговорили, как идти до лесного, какой канал связи и на какой случай условные сигналы. Ну, утро вечер мудренее, сказал Иваныч, отправляясь к себе на развалины. Спокойной ночи. Спокойной ночи, ответили мы со Светой почти хором. Дождавшись, когда дети угомонятся и уснут, Света, явно с намеком, стрельнув глазками, взяла полотенце, отправилась в ванную комнату, что и я не преминул сделать. Уснули мы не сразу. Вроде и вместе постоянно, но как-то соскучились, стресс опять же. А тут еще на завтра расставание, минимум на 2 суток.